Глава 13. Вина. Почему именно эта комната? Что в ней было до аварии? Почему я этого не помню? С такими мыслями и жуткой головной болью Данил попытался подняться с земли. Левая рука и ребра ныли, голова раскалывалась. Вокруг было снова то поле, только не та его часть, где росла высокая трава, а тот участок земли, где Борис копал могилу. Теперь же на месте ямы возвышался небольшой холм, в который была вкопана надгробная плита с надписью «Куликов Данил Сергеевич». «Неужели я здесь похоронен? Неужели я все-таки умер?» — спрашивал сам себя Данил. Постояв минуту у могилы, он пошел дальше. Дальше оказалось кладбище, на котором, что уже было ожидаемо, стояли покойники. Возможно, именно здесь он оказался в тот раз, когда выходил через одну из дверей дома. На одной могиле стояла девочка лет 8 и пела песню. Одета она была странно, впрочем, как и большинство тех, кто здесь был. Такую одежду давно никто не носит. Все обитатели погоста смотрели на Данила. «Что вам надо от меня? Чего вы хотите?» — закричал он. «Я не один из вас! Я еще живой!» «Да, ты не один из нас», — сказала та самая девочка, прекратив петь. «Все, что у нас осталось, — это наши души, а тела давно сгнили в земле. У тебя же все наоборот. Есть тело, но нет души». «Но я дышу, я разговариваю с людьми». «Но ведь и с нами тоже», — перебила Данила девочка. «Дыхание не делает тебя живым. Наличие памяти не делает тебя живым. Когда только новый человек зарождается в этом мире, его душа уже пребывает в нем. Когда человек умирает, она покидает его тело. Пока душа в теле, человек несет ответственность за свои поступки. Но когда она оставляет тело, прежде чем их разлучит смерть, человек становится сломанной вещью. Ты вроде бы знаешь, для чего эта вещь нужна, но она уже не выполняет свою работу». Девочка замолчала, улыбнулась и помахала кому-то рукой. Данил обернулся и увидел рядом с собой Машу в сиреневом пальто. Она махала той девочке в ответ. Лица обеих девочек были бледными, как и у всех, кто здесь был. У всех, кроме Данила. «Машуля», — ласково сказал Данил и снова взял дочку на руки. Он обнял ее. Рука сама скользнула в карман куртки, откуда достала заколку стрекозу. И как она оказалась именно в этом кармане? Неужели я все это время носил ее с собой? Пробормотал Данил и закрепил заколку в волосах дочери. Дочка обняла отца за шею, прижалась к ней своей холодной щекой. «Я хочу домой, папа», — сказала она. «Я тоже, доченька, я тоже», — ответил Данил. «Но мне кажется, я еще должен что-то сделать или что-то узнать». «Да, папа, ты кое о чем забыл». «О чем же?» «Спроси у мамы», — сказала Маша. «Я боюсь, что мама не хочет больше со мной общаться», — ответил Данил. «Она очень любит тебя, папочка», — ответила девочка, хотя и очень злится, но любит сильнее. «Папа, смотри!» — Маша показала пальчиком вперед. Там стоял дом. «Я должен туда пойти», — сказал Данил. «Я не пойду с тобой», — ответила Маша. «Мне там не нравится». «Мне тоже. Но у меня нет выбора. Стоит попробовать». Данил дошел до забора, что окружал дом с дочкой на руках, поставил за тем забором Машу, а сам пошел к ступеням. «Будь осторожен, папа», — сказала она. Данил обернулся, но уже нигде не увидел дочери. Он вошел в дом. Свеча и две спички были на своем месте, как и всегда. Спуск в подвал был накрыт ковриком, как и всегда. Данил откинул его и открыл дверцу в полу. Чья-то тень мелькнула в комнате. Было темно, но Данил знал это наверняка. Он чувствовал. Он остановился, посветил свечой, но никого не увидев, стал спускаться. «Это место — просто обитель теней», — сказал он сам себе. Детские голоса раздавались из подвала. Чем ниже Данил спускался, тем отчетливее их слышал. а затем и голос Риты, а еще был мерцающий свет, к которому он и направился. Пройдя мимо длинных стеллажей с грязными банками, что же в них хранится? Фрагменты моей памяти? И, выйдя на ровное пространство, он увидел перед собой диван, на котором кто-то сидел. Это был диван из их гостиной, только очень потертый. Перед диваном стоял телевизор, на экране которого шла любительская видеозапись детского дня рождения. Данил замер. На экране был Максим, которому только исполнилось 5 лет. Еще совсем малыш, он был одет в костюм какого-то супергероя. Рита, которая снимала видео, потрепала его за кудри и перевела камеру на разноцветный торт, на котором было написано «M&M». «Что бы это значило?» — подумал Данил, напрягая мозг, но не смог вспомнить. На следующем кадре Макс был уже в другом костюме, что немало удивило Данила. Он смутно помнил тот день, но не помнил, чтобы сын переодевался. Мальчик обнял маму и поцеловал ее, пока камеру держал кто-то другой. Слеза потекла по щеке Данила. Видео закончилось. Он подошел ближе к дивану и замер от удивления. На диване он увидел самого себя. Это было не так, как в комнате с Данилами. Это было слишком реально и даже как-то обыденно, чтобы быть простым видением. В руке у этого Данила была бутылка коньяка, почти пустая. Вокруг были разбросаны фотографии, в том числе и та, где Рита была беременна близнецами. Данил с бутылкой в руке не замечал его или делал вид, что не замечал. Он пил и почти беззвучно рыдал, глядя на стоп-кадр, на котором застыло счастливое и такое милое лицо Риты. Одна фотография, которая выглядывала из-под фото Маши, привлекла внимание Данила. Он вытащил ее и пошатнулся от увиденного. Фото было сделано как раз в день съемки видео, которое только что было на экране. «Правда так проще», — сказал тот, что сидел на диване, не отрывая взгляд от изображения Риты в телевизоре. «Что проще?» — спросил его Данил. «Забыть и бежать от ответственности», — ответил тот. «Страдать, изображая из себя жертву, скорбящего отца и мужа, и напрочь отвергнуть саму мысль, что ты ни хрена не жертва, а непосредственный виновник всего случившегося». После этих слов, так и не повернув головы, тот другой Данил отпил коньяк прямо из горла бутылки. «Кто ты?» — спросил Данил у себя, сидящего на диване с бутылкой коньяка в руке. «Я твое воспоминание». «Я — это ты», сразу после выписки из больницы. «Ты забыл?» Данил молчал. Он не знал, что можно ответить самому себе. «Когда ты вышел из больницы», — продолжил другой Данил, речь его была нечеткой, как у любого пьяницы, «ты много пил и оплакивал наших любимых, которых не стало, вместо того, чтобы взять себя в руки и все оставшиеся силы направить на то, чтобы теперь единственному сыну, потерявшему мать, дать все, в чем он нуждается. Но ты, безвольная тряпка, которая, не просыхая, однажды проснулась с уверенностью, что Рита, Максим и Маша оправились от аварии и счастливо живут с тобой в нашем доме. Но ирония в том, что до тебя так никогда и не дойдет истинная реальность. Ты будешь до конца своих дней балансировать между этим домом, нашим домом и больницей, пока не присоединишься к ней и детям». Он показал пальцем на лицо Риты на экране и заплакал. «Давно ли ты смотрел в зеркало?» Данил задумался. Он уже долгое время неосознанно избегал зеркал. Он даже не смог вспомнить, когда в последний раз брился перед зеркалом. «Посмотри на себя внимательнее», — сказал пьяный Данил и указал пальцем на соседнюю стену, на которой висело большое грязное зеркало. «Внимательнее, Данил Сергеевич, внимательнее». Данил подошел к зеркалу, поднес к нему свечу и всмотрелся в свое отражение. Он повернулся, посмотрел на ухмыляющуюся пьяную физиономию, затем снова в зеркало. «Замечаешь разницу?» — спросил Данил на диване. разницу между тобой и мной». «Ты моложе», — ответил Данил. «Нет, неверная формулировка», — пьяно улыбаясь, сказал сидящий на диване Данил. «Это ты старее. Я воспоминание. Я всегда останусь таким. А вот ты, брат, постарел. Седина, морщины, просить в щетине на щеках. Ты уже не тот успешный молодой бизнесмен, соблазнивший эту поганую шлюшку Светку на нашу голову. Сколько лет прошло со дня их гибели? Достаточно, чтобы твоя племянница уже пошла в школу», — ответил другой Данил, делая глоток. «Я знаю все, что с тобой происходило, потому что у меня нет выбора. Я живу в твоей памяти. Я вижу происходящее, которое не замечаешь ты, потому что не хочешь. Я зритель, который не может вмешаться. А вот ты сам для себя выбрал, что помнить, а что вычеркнуть из своей жизни». «Данил!» — раздался голос Риты из телевизора. «Данил, посмотри на меня!» Он взглянул сперва на опустевший диван, на котором теперь лежали лишь допитая бутылка из-под коньяка и разбросанные семейные фотографии, а затем перевел взгляд на телевизор. С экрана Рита смотрела на мужа умоляющим взглядом. «Отпусти нас, Данил», — сказала она. «Отпусти или иди к нам». «Но как я могу прийти к вам? Меня не пускают». «Кто?» — спросила Рита. Данил поднял руки, показывая ей кожаные ремни, что висели у него на кистях обеих рук. «Готов поклясться, что их не было на мне еще минуту назад», — сказал он. «Но они есть. Мне кажется, я не всегда могу отличать реальные вещи от нереальных». «Я запутался, Рита. Ты поможешь мне?» «Ты постоянно у всех просишь помощи, но тебе уже никто не в силах помочь», — печально ответила Рита, словно была разочарована в муже. Изображение пропало, появились помехи. Холодный сквозной ветер пронесся по подвалу, задув свечу. Потом на экране включился белый фон, и негромко заиграла песня Элвиса Пресли. «Света», — пробормотал Данил. В темноте по бетонному полу медленно застучали каблуки. Данил подошел к дивану, взял с него ту самую фотографию, которая несколько минут назад сильно впечатлила его, и положил ее во внутренний карман куртки. Музыка не смолкала. «Что тебя привело сюда, милый?» — раздался голос Светланы из темноты. Данил молчал. «Можешь не отвечать. Я знаю и так. Тебе нравится, когда мы мучаем тебя. Ты думаешь, что так ты снимешь с себя вину за все, что случилось с твоими родными. Ты знаешь, что они погибли из-за тебя, и думаешь, что, страдая, ты оправдаешь себя?» Она рассмеялась и вышла из темноты. Музыка прекратилась. Света выглядела точно так, как и тогда в его другом сне, на кухне в его доме. «Ты права», — ответил ей Данил. «Я ощущаю, что на мне лежит вина за все, что произошло, но я не могу вернуть прошлое. Что мне сделать, чтобы больше не видеть тебя и всего этого?» Он оглянулся вокруг. «Ничего», — сказала Светлана. «Ты бессилен». «Ты живешь фрагментами, что сохранились в памяти», — послышался голос Бориса Ивановича. Он вышел с той же стороны, откуда пришла и Света. На нем был надет врачебный халат, а то, что в прошлый раз Данил в своих видениях принял за помятость на лице доктора, было возрастом. Борис тоже постарел. «Ремни, которые ты видишь на своих руках, не дают тебе убить себя. Я понимаю, что тебе этого хочется, но таковы правила. Я не могу этого допустить. Прости». «Что вы хотите этим сказать?» — спросил Данил. «Что я навсегда останусь в этом доме?» «Ты будешь там, куда будет подталкивать тебя чувство вины», — ответил Борис. «А от него тебе вряд ли удастся избавиться». «Дорогой», — сказала Рита, также выйдя из темноты и встав недалеко от доктора, — «я бы с радостью сказала, что ты ни в чем не виноват, что это я тебя столкнула, от чего ты и получил травму. Но прости, я не могу этого сделать. если бы речь шла только обо мне. Но погибшие наши дети и Лёша, и в этом, как ни крути, виноват ты». «Вот видишь», — сказал Борис Данилу, указывая на Риту, — «ты сам себя обвиняешь и не прощаешь». «Это слова Риты», — закричал Данил. «Правда?» — спросил Борис. «А где мы сейчас находимся? Не в твоей ли голове?» Он оглянулся вокруг и развел руками. «Не твои ли это ожившие воспоминания? Твоей жены давно нет в живых». Данил замолчал. У него жутко разболелась голова. Он ухватился за нее руками и закричал, а когда открыл глаза, то увидел, что лица всех троих, Светы, Бориса и Риты, растянулись в тех самых жутких улыбках. Снова. Они надвигались на него. Данил повалился на диван. Пустая бутылка из-под коньяка упала на пол. Фотографии разлетелись в разные стороны. На них были изображены улыбающиеся Рита, дети и сам Данил. Светлана и Рита ухватили его за руки и плотно прижали их к дивану. Борис держал голову Данила, не давая ему поднять ее. Их жуткие лица нависли над ним. Доктор, одной рукой продолжая удерживать Данила, второй достал из кармана шприц, снял с него зубами колпачок и вонзил его ему в ногу. Тот закричал от боли и стал затихать. Перед глазами все помутнело. После каждого моргания картина перед ним менялась, пока полумрак подвала, освещаемый лишь экраном телевизора, не сменился ярким белым светом больничной палаты. А потом пропал и он.